Старбака пригласили к обеду, и вся семья села за стол. Обед прошел в напряженном молчании. И вот, наконец, Лизи убирает со стола, отец усаживается в кресло-качалку, закуривает, но и снова занялся своими книгами. Билл Старбак начал свои приготовления к вызову дождя. Он достал из саквояжа зажженную свечу и начал вытаскивать разноцветные ленты бумажного серпантина. Джим наблюдает за каждым движением Старбака, боясь что-либо пропустить из-за его таинственных манипуляций. Да. $46. Я вношу их в графу убытков, отец. Подождите, Ной. Если вам так необходимо отчитаться в этих $46, я продиктую. Пишите. Сегодня в дверь к нам постучался человек, назвавшийся Старбаком. Мы накормили его обедом и дали ему $46, которые он просил. Желая нас отблагодарить, этот человек вызвал дождь. Запишите. Да, хорошо бы мы выглядели, если вместо цифр я бы записывал в эти книги стихи. Дождь льет, как из ведра. Не правда ли? А у меня в запасе еще 23 часа, леди. Ну-ну. Продолжайте, Старбак, продолжайте. Друзья мои, запаситесь терпением. Дождь не любит, когда его торопят. А кроме того, мы ведь еще не решили, какой дождь нам нужен. Ну как какой? Дожди бывают разные. Есть дождь, как мухомор, липкий. Наводит на сердце тоску, известен под названием моросящего. Нужен нам такой дождь? Па? Нет. Отбросим его. Отбросим. Отбросим. Отбросим. Есть дождь крупный, но редкий. Угу. Напоминает плохо прикрученный душ. Предназначен для цветочных клумб, высаженных пожилыми леди. Нужен нам такой дождь? Па? Нет. Отбросим его? Да. Отбросим. Существуют апрельские ливни. Вот. Они потому и называются апрельскими, что их можно вызвать только в апреле. Они вне нашей власти, забудем о них. Есть дождь, смешанный с градом. Вместе с каплями воды на землю падают льдинки, крупные, как сливы. Они могут побить наши посевы. Да-да. Откажемся от него. Наконец, существует потоп. Это самый большой дождь. Он яростен и необуздан, но не просите о нем, он требует очень большой возни. Хвастовство этого человека беспредельно. Я не могу работать в атмосфере подозрений и насмешек. Послушайте, вы просили $46, мы их дали, ну чего вы хотите? Вы должны быть уверены, что дождь пойдет, иначе ничего не получится. А, понятно. Потом он скажет, что дождь не пошел, потому что мы не были уверены, что он пойдет. Нет, не совсем так, но я сейчас все объясню. Уверен должен быть я, конечно. Но дело в том, что если вы начнете сомневаться, у меня ведь тоже возникнут сомнения. И тогда все пропало. Вы можете украсть эти $46. Но это все, что вы можете украсть. Вера наша и надежда наша останутся при нас, Старбак. Так дело не пойдет, друзья мои. Вот вам ваши $46. И можете вызывать дождь сами. Старбак, па! Ну, па, ну ты сидишь, ну, сидишь! Старбак! Я не сомневаюсь. Мне нужны помощники. Одному мне не справиться. А о чем разговор? Я и папа сделаем все, что надо. Да. А Ной? Да оставьте вы меня в покое. Ной, деньги внесены. Игра началась. Но неужели ты не можешь сделать хотя бы вид? Ной. Ой, ну а в чем должна выражаться моя помощь? Я скажу, когда она понадобится. А вы, леди? Ну, а на меня не рассчитывайте. А она нам не нужна. Какую помощь может оказать женщина? Приступайте к делу. Ну, ладно. Ладно. Так, предупреждаю, все, что я буду просить вас сделать, на первый взгляд может показаться бессмысленным. Вас это не должно смущать. Джим, ко мне. Вон, видишь, моя тележка? Угу. На ней барабан. Да? Иди туда. Так. И каждый раз, когда почувствуешь, что ни бить в него не можешь, бей. Понял? Пошел. Слушайте меня внимательно, Карри. Старбак, когда начать? Ты здесь еще? В моей тележке вы найдете ведро с белой краской. Это не простая краска. Возьмите кисть и нарисуйте на заборе большую стрелу. Она должна указывать от дома. Меры предосторожности не излишни. На всякий случай молнию надо отвести. Это не лишено смысла. Так, так, плохо. Очень плохо. Нужен мул, а мула нет. Мул есть. Великолепно, Ной. Вы даже не можете представить, как вы меня обрадовали. Скажите, у вас найдется веревка? Конечно. Ради бога, свяжите мулу задние ноги. Позвольте. А это зачем? Не задавайте вопросов. Вы согласились помогать? Ты будь я проклят. Связать мулу задние ноги. Ой, неужели я это сделаю? В комнате остались только двое. Лиззи и Билл Старбак. Лиззи полна равнодушия. Она вяжет чулок. Билл садится против нее и вынимает свою дудочку. Билл бросается к двери. Молодец, Джим! Умница! Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Назначаю тебя моим первым помощником! Ну что? Довольны? Вы добились своего? Мало этих 46 долларов, вам надо еще над нами поиздеваться. Зачем вы дали им эти дурацкие поручения? Чтобы остаться с вами наедине, Лиззи. Как? Мне надо поговорить с вами, Лиззи. Так вы еще и трус. Если вам надо было со мной поговорить, вы бы так и сказали. Лиззи, мне надо с вами поговорить. Вот сейчас возьмете и оторвете пуговицу.